Ты, парень, слушай ушами, — сказал он первому гребцу. — Если кто из вас услышит собачьего детеныша, я дам тому 5 раз по 6 футов калинкору и 2 раза по 10 пачек табаку. Через полчаса он уже предлагал 12 раз по 10 футов калинкору и 10 раз по 10 пачек табаку тому, кто первый услышит собачьего детеныша. Джерри пришлось плохо. Плавать он не привык. Соленая вода, хлеставшая в открытый рот, душила его, и он же начал выбиваться из сил, когда случайно заметил вспышку фонаря капитана. Этот свет, однако, не был связан у него с представлением о шкипере, и он обратил на него столько же внимания, сколько на первые звезды, загоревшиеся в небе. Ему даже не пришло в голову подумать, звезда это или нет. Он продолжал визжать, захлебываясь в соленой воде. Но едва донесся голос шкипера, Джерри сразу обезумел. Он пытался подняться на задние лапы и опереться передними на голос шкипера, шедший из темноты, как оперся бы на его колено, будь тот подле него. Результаты оказались плачевными. Равновесие было нарушено, Джерри пошел ко дну, захлебнулся и едва выбился на поверхность. Некоторое время вода, наполнившая легкие, мешала ему отвечать на все еще доносившийся крик шкипера. Наконец он смог ответить и разразился радостным лаем. Шкипер пришел. Он возьмет его из этого едкого колючего моря, которое слепит ему глаза и мешает дышать. Шкипер действительно был богом, его богом, наделенным божественной властью спасать. Вскоре он услыхал ритмический стук весел в уключенных, и его лай зазвучал так же радостно, как голос шкипера, который все время подбодрял его и подгонял гребцов. — Все в порядке, Джерри, старина, все в порядке. Греби, греби, ребята, мы здесь, Джерри, здесь, держись, старина, крепись, греби, греби, черти. Вот и мы, Джерри, держись, мы тебя вытащим, легче, легче, греби. И внезапно Джерри увидел, как из мрака выступили смутные очертания вельбота. Свет фонаря ударил в глаза и ослепил его, и радостно лая, Джерри почувствовал и узнал руку шкипера, схватившую его с загривок и поднявшую на воздух. Весь промокший, он прижался к сырой от дождя груди шкипера, бешено колотя хвостом по удерживающей руке и неистово облизывая подбородок, щеки, губы и нож шкипера. А шкипер не замечал, что сам он промок, и трясется в приступе возвратной лихорадки, вызванной сыростью и недавней тревогой. Он знал только, что щенок, подаренный ему накануне утром, вернулся целым и невредимым. Когда команда склонилась к веслам, он зажал рулевое весло между рукой и боком, чтобы другой рукой поддерживать Джерри. «Ах ты, мой малыш!» — шептал он, и все снова и снова повторял эти слова. «Ах ты, мой малыш!» А Джерри, повизгивая и скуля, отвечал ему поцелуями, как делают все дети, когда они потеряются и их находят. И он также весь дрожал, но не от холода. Его чувствительные нервы были слишком потрясены. Очутившись на борту, Ван Хорн поделился своими мыслями с помощником. «Щенок попал за борт неспроста, и волной его не смыло. Я завернул его в одеяло и привязал тросом». Он прошел сквозь толпу, состоявшую из команды и 60 чернокожих пассажиров, выспавших на палубу, и осветил фонарем одеяло, все еще лежавшее на мешках с бататом. Так и есть. Трос перерезан, а узел не тронут. Кто из негров сделал это? Он оглядел круг черных лиц, направляя на них свет фонаря, и в глазах его вспыхнул такой обличающий гнев, что все потупились и отвели глаза. «Эх, если б щенок только умел говорить!» — с сожалением воскликнул он. «Он бы сказал, чьих рук это дело!» Вдруг он наклонился к Джерри, который так прижался к нему, что его мокрые передние лапы покоились на голых ступнях шкипера. — Ты его знаешь, Джерри, ты знаешь этого парня, — заговорил он быстро и возбужденно, указывая вопросительным жестом на толпу. Джерри моментально оживился, стал прыгать и нервно тявкать.